Хорошо. Давай вместе. Раз, два. Они дружно прыгнули, дернули ее за хвост, и обезьянка сорвалась с ветки и упала на снег. Скорее на дерево! Скорее залезай на дерево! Не могу! Подсади ее, еж, а я подам ей крыло. Я не могу! Почему? — спросил еж. У меня что-то с ногой и с рукой. Дайте мне скорее какое-нибудь лекарство. Ну где мы? Здесь тебе возьмем лекарство, здесь лес. Тогда смажьте мне ногу пальмовым соком. Здесь не растут пальмы. Тогда погрейте ее солнцем. Наше солнце греет только летом. Чуть не застонал еж. А когда будет лето? Не скоро, мой друг, ох, как не скоро! В словах ежа была такая горечь, что у него самого даже тоскливо стало на душе. «Сюда бредет волк!» — крикнул ворон. «Я пропала!» «Да пока еще нет, но надо что-то делать, еж! Ты срочно должен!» «Похоже, что на этот раз я действительно что-то должен!» «И похоже, что в эту зиму, как тогда со змеями, не только мне одному придется проснуться для подвига. Но тогда буди всех. Я уверен, что маленькие ежи, эти кро-кро-крошки, такие умницы. Ах, ворон, если бы это было так просто! А что же тебе мешает? Я сам, да, сам себя, я в любой момент могу поднять на подвиг. Себя самого. Но имею ли я право звать на подвиг других? Твой друг в беде, и сам ты не можешь ему помочь. И это, пожалуй, аргумент, это уже серьезный аргумент, ворон. Это почти факт, который можно назвать своим именем. И еж начал так фыркать, что было даже удивительно. Откуда столько силы в таком маленьком существе? Фу-фу-фу-фу-фу-фу! «И ты фыркай, ворон, и ты, обезьянка, все вы фыркайте!» Ёж убежал, а ворон и обезьянка продолжали фыркать. Вдруг на поляну выскочили пять белок с криками. «Нам страшно! Нам страшно! Нам страшно!» Они прижались своими хрупкими горячими телами к обезьяним лапам и кончику хвоста. «Мне тепло! Мне тепло!» Радостно закричала обезьянка. — Только не уходите, только не покидайте меня. — Нам страшно, — прошептала та белочка, что висела на хвосте. — Нас может схватить гепард, нас может схватить волк, нас даже может схватить ворон. Да, нам страшно, но мы не покинем тебя. Ну, этого даже во всем лесу никто не ожидал. Вечно пугливые белки преодолели свой страх, и это больше, чем подвиг. Преодоление страха — это возможность стать самим собой. И уж совсем замерло у белок сердечко, когда на поляну вышел волк с такой мордой, как будто к ней приклеили насмешку. — Что же ты не фыркаешь, волк? — спросил его ворон. — Ведь ты умеешь очень громко фыркать. «Я много чего умею», — уклончиво ответил волк. «Тогда пофыркай, вот так. Фу-фу-фу!» «Зачем? Раз еж велел всем фыркать, значит, так надо». «Вам надо, вы и фыркайте», — отвернулся волк. «Когда-нибудь придет час, и ты тоже попросишь нас о помощи». «Если такой час придет, я попрошу о помощи молча и только самого себя». — высокомерно ответил волк. Вдалеке послышался шум поезда и потом гудок паровоза. — Слышишь? Это машинист помчался к морю, чтобы договориться с капитаном корабля, — обрадовался ворон. Обезьянка вдруг испуганно взвизгнула. — А почему вокруг меня шевелится снег? Ворон пригляделся и сделал ей знак, приложив крыло к клюву. — Тише, молчи, Кажется, мудрый еж придумал что-то интересное. Еж вернулся. — А, это ты, волк! Еж сделал вид, что не сразу его заметил. Ты пришел помочь нам спасти эту маленькую обезьянку. — Я никого не собираюсь спасать. — Значит, ты все еще за него, за этого пятнистого кота? — Я не за кого, я за себя. Я против всех. — Против всех — это значит и против самого себя. А вот и гепард подошел своей развязной, совсем неохотничьей походкой. — Ба, что я вижу! Моя еда уже лежит на тарелочке, и ты здесь, волк. Ладно, перестань дуться. Если ты будешь вести себя хорошо, я угощу тебя кусочком обезьяны. — Я не ем обезьян, — угрюмо прорычал волк. — У тебя плохой аппетит? — ехидно поинтересовался гепард. Волк ответил ему так же угрюмо. — У меня хороший аппетит, но я не ем обезьян. — Знаешь, волк, я хотел бы тебе кое-что сказать. — Если ты хочешь сказать мне что-то приятное, то мои уши открыты для твоих слов. — Нет, тогда лучше закрой свои уши и все-таки выслушай меня. — Ну? — равнодушно спросил волк. — Похоже, что ты немного побаиваешься этих маленьких зверюшек, — подначивал гепард. Волк даже не повернулся в его сторону. — Твои слова не окрасили мое настроение в черный цвет. Глуп тот, кто не умеет промолчать в ответ на глупость. Но я тебе все-таки отвечу. Я никого не боюсь, но я иногда кое-кого уважаю. Каждый должен уважать только самого себя, а тот, кто уважает других, всю жизнь ходит в потертой шубе с облезлым хвостом. Правильно я говорю, обезьянка? Зачем я буду говорить тебе «да» или «нет», если ты все равно меня съешь? Вздохнула обезьянка. — Да, — согласился гепард, — но если ты скажешь мне «нет», я разозлюсь на тебя. А когда я злой, еда мне кажется гораздо вкуснее. Ёж шепнул обезьянке, — скажи ему «нет». — Скажи ему «нет», — шепнул ей ворон. — Надо, чтобы он от злости прыгнул как можно дальше. — Он такой страшный!